Хани работала секретарем в рекламном агентстве, и поначалу все шло хорошо. Но уже через 3 месяца после ее поступления на работу начались придирки. Сначала начальник стал дразнить Ханни из-за ее имени. Ханни по-английски «сладкая», «медовая». Первое время Ханни не обращала на это внимания, но потом начала раздражаться. Затем началось сексуальное домогательство, но Ханни и на это не отреагировала. И тогда последовали ядовитые комментарии по поводу ума и способности девушки. Начальник подразнивал девушку из-за того, что она была блондинкой, и обзывал дурой. Другие сотрудники видели все это, но молчали. Ханни стала ощущать себя больной и даже начала задумываться, не говорит ли ее босс правду. Она утратила уверенность в себе и стала ненавидеть свою работу. Ей даже во сне снились бесконечные придирки. Когда Ханни пришла ко мне, она и физически чувствовала себя очень плохо и была глубоко несчастна. После курса тибетской медицины, включавшего в себя массаж, лечение травмами и иглоукалывания, я рассказал ей об умственном упражнении работы. Как только Ханни начала выполнять это упражнение, она почувствовала, как к ней возвращается энергия и храбрость. Ханни начала также направлять на своего босса сострадательные мысли. Потом в один из дней Ханни пришлось задержаться на работе допоздна, и босс начал приставать к ней. Девушка в негодовании ушла, не сказав ни слова. Вскоре после этого ее уволили, но она не стала плакать и жалеть себя, а отправилась с жалобой прямиком к главному менеджеру. Поначалу он отказался ее принять, но Ханни проявила настойчивость и в итоге рассказала ему всю историю. Менеджер сказал, что во всем разберется. Месяц спустя девушке предложили вернуться на работу, и она обнаружила, что ее прежний начальник исчез, а через 3 года она сама стала руководителем и очень хорошим. Ханни уверена, что она нашла в себе храбрость для борьбы и изменения ситуации только благодаря упражнению работы. Оно очистило ее мысли, сделав их точными, сострадательными, мощными и результативными. Она и по сей день делает умственные упражнения работы, чтобы решать различные спорные проблемы. Чувство недооценки. Если вы чувствуете, что вас не понимают и недооценивают на работе, тогда, возможно, вы страдаете от синдрома «бедный я». Время от времени ощущать, что вас недооценивают, это дело обычное, и все разрешается быстро благодаря простому разговору с соответствующей персоной или, если возникнет необходимость, благодаря смене работы. Но если это продолжается долго, то тут причина не в неправильном руководителе. Постоянно жаловаться очень вредно, потому что слова — это домики, в которых живут наши мысли. Ваша речь определяет ваше мышление. По мнению тибетцев, человек, который постоянно жалуется другим на свою судьбу, который постоянно жалеет себя и клянет других, руководителей, коллег, кого угодно, тем самым создает и распространяет мощную негативную энергию мысли. Чем дольше вы мыслите подобным образом, тем крепче эта энергия захватывает вас, и будьте уверены, ситуация никогда не улучшится. Люди, окружающие подобного человека, очень скоро начинают плохо с ним обращаться, как он того и ожидает, или же стараются вообще избегать его. Это потому, что эхо негативной мысленной энергии возвращается к вам и все сильнее и сильнее воздействует на вас. Вы создаете некую мысленную раковую опухоль, обладающую огромной разрушительной силой. Те, кто работает рядом с таким человеком, нередко начинают чувствовать себя больными, несчастными и утомленными в результате ударов негативной мысленной энергии. Однако возможно закрыться от такой энергии, если она воздействует на вас, и излечиться, если вы сами попались в ловушку жалости к себе. Как уклониться от жалости к себе? Сосредоточьте все свое внимание на человеке, который страдает от синдрома «бедный я». Искренне всмотритесь сквозь то, что этот человек говорит, не обращая внимания на звук голоса и слова, сквозь его внешнее. Загляните в самую глубь такого человека, в ту его суть, которая умоляет о любви. Теперь отправьте мысленный снаряд или мысленную бомбу, в Тибете ее называют дзор, которая разнесет в крошки ворчливое и жалобное поведение этого человека. Это будет мягкий и осторожный взрыв, продолжающийся не одно мгновение, а несколько дней или даже недель. Посылая дзор, вы должны определить время, когда он закончит свою работу. Как изменить мысленную энергию? Каждый день перед работой выполняйте это упражнение в течение 10 минут. Сосредоточьтесь на природе собственной речи и на звуке своего голоса. Обратите внимание на слова и фразы, которые вы произносите. Теперь направьте на свои жалобы мысленную энергию мира и довольства. И позвольте себе почувствовать, что все в мире прекрасно и все идет так, как должно идти. После этого упражнения вы почувствуете, что вам уже не так хочется жаловаться, и что у вас появился интерес к разговорам о хороших новостях и веселых вещах. Когда Томас пришел ко мне впервые, он работал клерком в страховом агентстве. Ему не слишком нравилась его работа, но он был бы вполне счастлив, если бы начальник его достаточно ценил. Томасу отчаянно хотелось признания, и он тратил рабочее время на то, чтобы найти в поведении босса признаки того, как он относится к Томасу, одобряет или не одобряет его поступки. И в любой ситуации Томас умудрялся увидеть то или иное значение, как правило, вымышленное. Обеденный перерыв Томас проводил с другими клерками, жалуясь на босса и утверждая, что тот ничего не понимает и никого не ценит. Томас рассказал всем, кто готов был его выслушать, как трудно ему работать и насколько его недооценивают. Постепенно коллегам все это до смерти надоело. Вскоре Томас обнаружил, что обедать ему приходится в одиночестве. Он стал еще сильнее жалеть себя. В то же время руководителя начало раздражать заискивающее поведение Томаса. Он стал разговаривать с Томасом резче и избегать его. Томас совершенно не понимал, что он делает не так. Вообще-то он даже думал, что никаких ошибок не совершает, и только в процессе нашего с ним разговора он начал осознавать, что причина в нем самом, и сказал, что на предыдущей работе он ощутился в сходной ситуации. Томас начал делать упражнения мысленной энергии «бедный я», и в течение месяца на работе все начало меняться. Как только у Томаса иссякло желание постоянно жаловаться, коллеги перестали его избегать, а босс стал относиться к нему гораздо мягче. Томас прекратил постоянно жаждать одобрения других и научился ценить себя сам и сам отвечать за свое счастье. Сослуживцы или враги? Взаимоотношения с людьми на работе зачастую бывают основаны на скрытых программах, связанных с деловым окружением. Дружеские отношения с сослуживцами могут включать сложные переплетения доверия, чувства эмоциональной безопасности и взаимоподдержки, равно как и страх. Поэтому такие отношения могут быть хрупкими, напряженными, даже затруднительными. Чтобы создать правильные взаимоотношения и дружбу на работе, для начала не спеша понаблюдайте за людьми, затем отправьте направленную мысленную энергию на каждого из тех, с кем вам приходится иметь дело. Для этого вы должны следовать внутреннему интуитивному восприятию тех людей, с кем вы встречаетесь. Если при первом взгляде у вас возникает определенная мысль, например, «это хороший человек» или «этому человеку я не могу доверять», этой мысленной энергии и придерживайтесь. Каждый раз, когда вам приходится по работе сталкиваться с этим же человеком, оживляйте и снова посылайте ту мысленную энергию, которая связана с ним. Это автоматически позволит вам понять правильную форму обращения с данным сотрудником. Вы ощутите, как именно следует с ним разговаривать и где именно проходит граница близости, которой вы должны придерживаться. Например, если вы чувствуете, что не можете доверять кому-то, активизируйте мысленную энергию, которая удержит вас от излишней доверчивости, от того, чтобы поручить этому человеку некое важное задание или поделиться с ним серьезной информацией. Может случиться так, что ваше мнение о человеке изменится при более близком знакомстве. когда он уже раскроет перед вами свои истинные качества. Но все равно ваше первое впечатление самое правильное до тех пор, пока вы не накопите больше сведений. 10 способов улучшения работы и карьеры путем правильного мышления. Воспользуйтесь приведенными здесь советами, чтобы создать более радостную и гармоничную обстановку на месте вашей работы. Первое. Каждое утро перед работой сядьте и сосредоточьте вашу мысленную энергию на какой-то одной мысли, которая приведет к некоему действию или поступку, неважно, крупному или нет. Помните, что согласно тибетской мудрости, мысль — это и есть действие. Второе. С каждым человеком на работе, хоть старшим, хоть младшим, всегда обращайтесь с одинаковым вниманием, простотой и уважением, вне зависимости от того, как они обращаются с вами. Вежливость открывает сердца. Третье. Никогда не игнорируйте мысли относительно вашей работы. Пусть они выглядят важными или неважными, каждая мысль ценна и заслуживает внимания. Исследуйте возникшую мысль и посмотрите, нет ли в ней важной информации и не принесет ли она неожиданные плоды. Четвертое. Если вы работаете в команде, привносите в труд творческое начало. Оставаясь сочувственным и сдержанным, не бойтесь высказывать свои мысли. Если вы будете делать так постоянно, другие сами начнут интересоваться вашим мнением. Пятое. Никогда не вмешивайтесь в рабочие проблемы, если они не касаются вас напрямую, или если вы не почувствуете, что ваш моральный долг кого-то защитить. Ну и тогда высказывайтесь ясно и вдумчиво. Шестое. Всегда будьте точны во всем. Точность выражает ваше уважение к другим, но куда более важно то, что в точности проявляется ваше уважение к самому себе. А если вы сами уважаете себя, вас начнут уважать и другие. Седьмое. Делитесь своими знаниями с теми, кто искренне хочет учиться, но отличайте таких людей от тех, кто хочет подкопаться под вас или ведет свою игру. Делясь знаниями, вы можете как бы наложить мысленную печать на свои идеи, так что никто уже не сумеет их украсть, как бы ни старался, и не сможет их использовать без вашего ведома. Мысленная печать подобна настоящей. Просто визуализируйте свой личный штамп на свои идеи и отметьте продолжительность времени, когда он будет действовать. Восьмое. Рабочее место – это своего рода община, и как в каждой общине, здесь существуют свои правила. Создавайте свои внутренние правила относительно того, как обращаться с людьми грубыми или тяжелыми. Доверьтесь собственной интуиции и используйте ее как указатель правильного пути, строя свои взаимоотношения с другими. Девятое. Привнесите на свое рабочее место личные моменты. Если возможно, принесите из дома что-нибудь такое, что поможет насытить рабочее место или офис вашей собственной мысленной энергией и вашей личной внутренней силой. Десятое. Смотрите на все свои действия, мысли и поступки на работе, как на возможности духовного роста и развития. В конце каждого дня найдите 5 минут для того, чтобы разобраться, вправе ли вы покинуть рабочее место с легким сердцем. Мудрость труда. На работе всегда высказывайте сочувствие и доброту в процессе совместной деятельности с коллегами при всех деловых контактах. Помогайте другим людям помочь самим себе. Доброта и сострадание придают работе особый смысл, рождают чувство равенства. Когда вы вносите подобный вклад, вы начинаете получать удовольствие от собственной человечности. Правильное мышление создает правильную жизнь, а это важно и на рабочем месте, и в любое другое время». Мудрость труда, основанная на доброте и сочувствии, основа любых умений, связанных с работой. Она помогает вам расти и познавать себя. Всегда устанавливайте для себя самую высокую планку. Делайте работу для себя, а не для того, чтобы порадовать других. Высокие стандарты помогут вашему уму очиститься. Применяя к отношениям с другими людьми правильное мышление, вы узнаете, как достучаться до сердца и души каждого, с кем вам приходится иметь дело. Мудрость труда показывает, как раскрыть все ваши потенциалы и использовать их с выгодой и пользой для вас и других. Позвольте своей мудрости сиять на рабочем месте, так чтобы любой мог увидеть ваш свет. Будьте мудры, мыслите правильно, работайте хорошо, и все будет прекрасно. Часть четвертая. Истинная ценность денег. С самого момента рождения мы знаем, что деньги – часть жизни. Деньги с глубокой древности связаны с человечеством. Люди всегда использовали ту или иную форму денег для торговли или обмена. С самого начала развития торговли, вообще цивилизации, в деньгах выражалось желание человека творить и строить свое окружение, а также управлять им. Мудрость тибетского учения Бон говорит, что значение имеют не деньги сами по себе, а та мысленная энергия, что стоит за ними, потому что эта мысленная энергия оказывает на вас глубокое воздействие. Не деньги заставляют мир двигаться вперед, а мысленная энергия денег, невероятно мощная энергия. Согласно тибетским верованиям, виды денег, которыми мы пользуемся, могут меняться, но энергия, скрытая в них, остается все той же самой, и она всегда влияет на нас очень сильно. Таким образом, для нас жизненно важно по-настоящему понять и осознать эту мысленную энергию и правильно использовать ее для выгоды других, равно как и для своей собственной пользы. Вместе с умением правильно использовать мысленную энергию денег приходит и благополучие. Деньги не рождают счастье, но они могут уменьшить страдания и создать условия для счастья. Тем не менее, для того, чтобы улучшить свое материальное положение и освободиться от нужды, мы должны использовать мысленную энергию денег очень умело и осторожно. Мысленные энергии денег имеют собственные правила морали, которым необходимо следовать. Правильная мысленная энергия денег включает в себя способность привлекать к вам деньги, но затем вы должны тратить их мудро и щедро. Эта энергия включает такое понимание, какой суммы для вас достаточно, и отказ от отождествления себя с деньгами, сколько бы их у вас не было, хоть много, хоть мало. В соответствии со взглядами Бон, деньги нельзя добывать способами эгоистическими или бездумными. Такие деньги вскоре снова будут утрачены или же принесут несчастье. Деньги всегда необходимо использовать для добрых целей и добывать только честными способами. Польза денег менялась со временем. В древности их сила была недоступна большинству людей, а в наши дни они ежедневно обмениваются своей энергией с каждым из нас. Деньги стали доступны практически всем, и таким образом пользование ими стало обычным опытом, ощущением, за которым, тем не менее, стоит гигантская и общедоступная мысленная энергия. Деньги в вашем кармане, на вашем банковском счете, равно как и те деньги, которые вам хочется или необходимо иметь, содержат в себе все эмоции и мысли человечества, связанные с деньгами. Поскольку деньги представляют собой столь могущественную энергию, они великий преподаватель священных истин в материальном мире. Именно благодаря деньгам мы узнаем самое важное о самих себе. Чтобы обрести практическое и духовное понимание денег и правильно их использовать, вы должны прежде всего тщательно исследовать свои взаимоотношения с деньгами, понять свои мысли, чувства и убеждения, связанные с деньгами. В процессе этой работы мысленная энергия денег уже начнет работать скорее на вас, чем против, и вы сможете создать истинное благополучие в своей жизни, как финансовое, так и духовное. Придя к пониманию мысленной энергии денег, вы откроете и природу собственной связи с материальным миром. И еще таким образом вы можете понять мудрость материального и его роль и место в вашем духовном развитии. В этой части я расскажу о свойстве мысленной энергии денег привязываться к нам и о том, как важно преодолеть и страх нищеты, и страх перед самими деньгами, которым страдают в наши дни очень многие люди, сами создавая себе горести и материальные проблемы. Я также объясню, как правильно использовать мысленную энергию денег и как при помощи простых упражнений добиться устойчивой материальной состоятельности. Значимость денег. В чем истинная значимость денег? Из древнего тибетского учения Бон следует, что подлинный смысл денег в том, чтобы использовать их мысленную энергию для достижения физических результатов. Другими словами, их значимость зависит от того, что мы думаем о них, и от достатка или недостатка, которое мы создаем в результате правильного или неправильного мышления. У каждого из нас есть какая-то личная или семейная история, связанная с деньгами, и она тоже влияет на то, какое именно значение мы им придаем. Деньги могли восприниматься в вашей семье как нечто неважное или наоборот, важное сверх всякой меры, в зависимости от того, мы и строим свое обращение с деньгами. Чтобы определить, какое именно значение вы придаете деньгам, поразмыслите над приведенными ниже вопросами и после этого проверьте, как вы себя чувствуете. Первое. Как бы вы себя почувствовали, если бы потеряли все ваше состояние? Второе. Мучает ли вас страстное желание иметь больше денег, чем у вас есть? Третье. Насколько легко вы делитесь деньгами или отдаете их? Эти три вопроса помогут вам понять то значение, которое вы вкладываете в деньги. Всегда, когда вы теряете деньги или зарабатываете их так или иначе, или получаете их в подарок, либо как выигрыш, деньги, которые вы получаете или теряете, приходит к вам благодаря той внутренней энергии мысли, которая развивалась в вас с момента вашего зачатия. Поэтому то, что вы имеете в данный момент, напрямую связано с вашей внутренней мысленной энергией, направленной на деньги, и дает вам ясное указание на то, насколько правильна или неправильна эта энергия. Ваши подсознательные мысли о деньгах, о том, как вы к ним относитесь и что хотите с ними сделать, определяют, владеете ли вы деньгами или теряете их. Очень легко поддаться неправильному мышлению относительно денег. Помните, сами по себе деньги не обладают бесчестностью, алчностью, склонностью к накопительству, но мысли, скрытые за ними, могут быть таковыми. Однако каждый из нас может в любой момент изменить неправильную мысленную энергию на правильную. Вы можете обрести больше денег, чем имеете сейчас, и при этом добиться результатов, идя спокойным, положительным, уравновешенным путем. Отождествление себя с деньгами. Поскольку мир становится все более тесным, наши общие тревоги по поводу денег и безопасности растут. Это происходит из-за того, что все большее количество людей начинает верить в деньги и доверять им больше, чем самим себе. Мысленная энергия денег обладает свойством, похожим на свойство наркотиков. Вы начинаете зависеть от нее, а это может привести к тому, что возникает нечто вроде отождествления себя с деньгами, так что человек начинает верить, что они сами и есть деньги, и что от количества денег зависит суть и ценность его личности. Это очень легко отождествить себя с деньгами и полностью очутиться под их влиянием. И в какие-то моменты с каждым случается такое, от самых бедных до самых богатых. Ответьте на следующие вопросы. Первый. Ощущаете ли вы постоянную тревогу из-за денег? Второе. Пугает ли вас нищета больше всего на свете? Третье. Связаны ли с деньгами ваши главные устремления и жизненные цели? Четвертое. Думаете ли вы постоянно о том, сколько у вас денег, пересчитываете их ежедневно? Пятый вопрос. Если у вас плохое настроение, поднимется ли оно, если вы потратите сколько-то денег? Шестое. Цените ли вы вещи в зависимости от их стоимости? Седьмое. Прячете ли вы голову в песок, как страус, не обращая внимания на счета и банковские предупреждения? Восьмое. Верите ли вы, что обладание большими деньгами сделает вас счастливыми? Девятое. Думаете ли вы, что можно взяться за любую работу, лишь бы за нее хорошо платили? Десятое. Думаете ли вы, что в действительности недостойны огромных денег? Чем больше вы дали ответов «да», тем сильнее ваше отождествление себя с деньгами. Если вы ответили «да» больше 5 раз, вы сверхотождествляете себя с деньгами до такой степени, что это наносит вред всей вашей жизни. Когда вы излишне отождествляете себя с деньгами, что может случиться слишком легко на чересчур материальном западе, у вас, скорее всего, возникнут различные проблемы с деньгами, включая долги, глупые траты или вложения, страстное желание денег или жадность. Чтобы породить здоровые и продуктивные взаимоотношения с деньгами, важно понять, что деньги не имеют ни малейшего отношения к вам как к личности. Вы не есть ваша кредитная карточка, ваш банковский счет или ваши долги. Не помнить об этом значит создавать источник умственной и духовной нищеты, а это, в свою очередь, ведет к тому, что вы попадетесь в ловушку стремления выжить. Деньги могут сделать людей несчастными и делают, даже в том случае, если их более чем достаточно, если человек верит, что без денег он ничто. Деньги – это некая эмоциональная сила, которая требует осторожного обращения и уважения, потому что мысленная энергия, стоящая за деньгами, любит только тех, кто пользуется ею правильно и искусно. Никогда не привязывайтесь к деньгам настолько, чтобы поверить, вы и ваши деньги одно и то же. Помните, кто вы есть и что ваши деньги, много их у вас или мало, существуют отдельно от вас. Лоуренс был богатым человеком. Ему нравилось делать деньги и играть с ними каждый день, переводя различные суммы с одного счета на другой и вкладывая их то в одно предприятие, то в другое. Просто ради удовольствия увеличить свой доход, хотя он и так не в состоянии был потратить то, что уже имел. Однажды Лоуренс слишком сильно рискнул и потерял все, что у него было. Это настолько ужаснуло его, что он почти полностью посидел за одну ночь, стал выглядеть старым и больным человеком. Ему было всего 47, но он теперь с трудом заставлял себя по утрам выбраться из постели. Он потерял цель в жизни и отчаянно жалел себя. Жена Лоуренса, Фрэнси, восприняла семейный кризис совершенно по-другому. Хотя ей нравилось быть богатой, она ничего не имела и против бедности. Она была счастлива уже тем, что была здорова, что у нее был муж, дети и дом. Она не работала в течение нескольких лет, но теперь нашла работу, чтобы поддержать семью. И пока Лоуренс стонал, оплакивая свою неудачу, Фрэнси открыла в себе талант к торговому делу и нашла новых друзей на работе. И только тогда, когда Фрэнси до смерти надоела нытье мужа, и она пригрозила уйти от него, Лоуренс наконец задумался о своем поведении. Он начал понимать, что жил только ради денег, и что его самооценка была полностью связана с ними. Без денег он воспринимал себя как беспомощного неудачника. Он увидел, что его жена, не привязанная к деньгам, так как он совершенно по-другому справляется с ситуацией. Устыдившись при виде ее бодрости и храбрости, он взял себя в руки и начал все сначала, открыв маленькую антикварную лавочку. Антиквариат всегда был его хобби. Вместе Фрэнси и Лоуренс восстановили свое благосостояние, и при этом Лоуренс полностью сменил приоритеты. Теперь они не слишком богаты, но у них есть все необходимое, и они счастливы. Страх нищеты. Страх нищеты, от которого страдает множество людей, это древний страх, доставшийся нам от ушедших поколений. На Западе лишь немногие страдают от истинной нищеты, то есть не имеют даже минимальных средств, необходимых для выживания. Но многие ощущают себя бедными, потому что живут они в таком обществе, в котором предъявляются слишком высокие требования к жизненным стандартам, к владению деньгами и собственностью. И масса людей живет в постоянном страхе потерять то, что они имеют, и вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, цепляются за свое состояние, как тонущий за соломинку. Но страх нищеты как раз и притягивает нищету. Он мешает нам создать жизнь безопасную в финансовом отношении, эмоциональную, уравновешенную и духовно радостную. Если вы боитесь нищеты, вы попадаете в ловушку препятствий, которые притягивают к себе ваша собственная искаженная мысленная энергия. Вы сами преграждаете себе путь к материальному и духовному успеху. Очень важно устранить эти препятствия из ума и освободиться от страха нищеты, создающего огромное напряжение и несчастье. Страх нищеты воздействует не только на отдельных людей, но и на человечество в целом. Большой и малый бизнес, банки и целые сообщества могут быть подвержены этому страху, когда он набирает достаточную силу. Нищета и сопровождающие ее препятствия приобретают разнообразные формы, поскольку весь род человеческий живет на одной планете, нищета перемещается с места на место и меняет вид, как времена года. Когда нищие люди в Африке испытывают физические страдания от голода, в других местах нищета приобретает формы эмоциональные и духовные. На Западе, где большинство людей имеет и кров, и пищу, духовная нищета приобрела огромные масштабы. Нищета – это сильная и древняя мысленная энергия, и она, как энергия войны, связывает нас всех напрямую. Все мы посредством наших личных мыслей связаны с мысленной энергией давнего и недавнего прошлого, настоящего и возможного будущего, ожидающего нас. И потому жизненно важно, чтобы каждый из нас постарался преодолеть страх нищеты и в самих себе, и во всем мире. Когда мы справляемся с собственным страхом нищеты, мы тем самым делаем вклад в духовное состояние мира. Мы можем помочь тем, кто страдает от буквальной физической бедности, не просто дав им пищу, лекарства, образование, политическую помощь, но в первую очередь используя искусную, правильную энергию мысли для того, чтобы поддержать их и помочь им добиться благополучия. Умственное упражнение преодоления страха нищеты. Сядьте как можно более удобно. Закройте глаза. Сосредоточьтесь на своем дыхании. Наблюдайте за каждым вдохом и выдохом. Позвольте ритму дыхания расслабить ваше тело и успокоить ум. В течение нескольких минут сосредоточенно поддерживайте это спокойное состояние. Затем, когда будете готовы, откройте глаза и произнесите вслух приведенный ниже текст. Каждую строчку, включая название, произносите внимательно и с чувством. Произносите это заклинание дважды в день, если вам необходимо преодолеть страх нищеты, и со временем постарайтесь выучить его наизусть. Такое начитывание будет полезно и для решения других проблем и устранения препятствий, потому что очень многие проблемы возникают как раз из страха нищеты. Заклинание устранения препятствий. Мое сердце бьется, как все сердца, но это ненадолго. Я дышу, как все живые существа, но это ненадолго. Я отбрасываю все мои страхи, все препятствия. Я отбрасываю прочь все дурное. Я отбрасываю прочь всю нищету. Я топчу и разрушаю все помехи. Я пробуждаю свое сердце. Я пробуждаю бесконечное благословение, что живет во мне. Я взываю к моей внутренней силе, сделай меня бесстрашным. После этого трижды громко хлопните в ладоши с расстановкой. «Пусть все препятствия исчезнут из этого мира». Повторите весь текст 5 раз. Еще раз трижды громко хлопните в ладоши, медленно. «Пусть благословение и сострадание придут ко всем живым существам. Пусть я устраню препятствия для других так же, как свои собственные, чтобы каждый мог жить в мире и счастье». Снова трижды громко хлопните в ладоши. «Я сейчас взываю к силам щедрости, омытым состраданием и светом. Они принесут все, в чем я нуждаюсь. Я призываю и заклинаю мысленную силу процветания, скрытую во мне. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас я направляю эту силу наружу, чтобы она изменила мой мир и принесла мне мои намерения и цели. Каждая мысль творит благополучие во мне, благополучие ума, тела, духа посредством мыслей, речи и действий». Трижды громко хлопните в ладоши. «Все это я создаю посредством осознанных целей и намерений, чтобы ни я, ни другие никогда больше не были связаны с страхом». Трижды громко хлопните в ладоши. Джейн была учительницей и жила в постоянном страхе нищеты. Этот страх создавал множество препятствий в ее жизни, финансовых и духовных. Постепенно помехи стали настолько сильны, что оттолкнули прочь друзей Дженни, повлияли на ее личные взаимоотношения, разрушили радость работы и шансы на счастье. Когда Дженни пришла ко мне, она была по уши в долгах, недавно рассталась с любимым, не сумела получить работу, к которой по-настоящему стремилась, и один из друзей предал ее. Дженни была глубоко несчастна и не понимала, почему с ней случилось все это. После нашего разговора Дженни начала понимать, что страх нищеты зародился в ней еще в детстве, когда ее родители вечно пребывали в долгах и повлиял на ее взрослую жизнь. Она постоянно боялась, что не получит того, чего ей хочется в разных сферах жизни, и так оно и получалось. После 2 дней чтения заклинания жизнь Дженни начала меняться, потому что она ощутила ту положительную энергию мысли, которая проснулась в ней и начала лечить страх нищеты и финансовые бедствия. Через месяц ежедневного чтения заклинания в жизни Дженни начался рассвет. Страх нищеты исчез, и Дженни приняла ряд решений, улучшивших ее положение во многих отношениях, в том числе и в финансовом. Она рассчиталась с долгами, вернула друзей и встретила новую любовь. Через 6 месяцев работы с заклинанием Дженни приступила к осуществлению своей давней мечты. Она хотела открыть собственную школу. Она нашла для этого деньги, и ее жизнь обогатилась во всех смыслах. Страх денег. Страх денег, тесно связанный со страхом нищеты, на самом деле представляет собой куда большее, нежели боязнь денег самих по себе. Они выступают просто как точка сосредоточения страха. Это скорее страх выразить собственную волю, проявить свой ум и чувства ради того, чтобы взять на себя ответственность за свою жизнь. Это может проявляться самыми разнообразными способами. Например, человек не оплачивает счета, позволяя накапливаться долгам, или тратить деньги, которых у него нет, или позволяет другим управлять собственными финансами, не понимая, что именно они делают. Или же человек может избегать обсуждения финансовых вопросов, или просто отключается, когда говорят о деньгах. Преодоление страха денег чрезвычайно важно для жизни. Вы приобретете подлинное осознание и практическое понимание собственной силы в мире. Вы откроете для себя свою внутреннюю ценность посредством оценки истинного смысла денег. И таким образом вы допустите в свою жизнь процветание и успех. Используйте заклинание устранения препятствий, изложенное выше, направляя его на вашу боязнь денег. сотворение благосостояния. Люди зачастую гонятся за деньгами просто ради того, чтобы обладать ими. Но таким образом они сами себе причиняют вред эмоциональный, физический и духовный. Многие приравнивают деньги к материальной силе. Но и деньги, и материальную власть создает мысленная энергия. Вы можете использовать мысленную энергию денег, чтобы создавать различные ситуации, приносящие вам богатство. Но это неправильное использование данной энергии, и оно может дорого обойтись вам, повредив цельности вашей натуры, человечности и самопознанию. Схемы быстрого обогащения опасны эмоционально и духовно, если они основаны на алчности, жажде обладания деньгами. Вы не можете владеть деньгами, вы только направляете их в нужную сторону и становитесь хранителем вещей, которые деньги приносят вам. Если вы обращаетесь с деньгами неправильно, они окажут на вас обратное воздействие, как срикошетившая пуля. Но правильное понимание смысла денег – и правильное обращение с ними принесут процветание. В наши дни людей часто поощряют визуализировать огромное количество денег, к которым они стремятся, или видеть мысленным взглядом, как деньги приходят к ним, сосредоточиваться на богатстве, медитировать на нем. Согласно взглядам тибетского учения Бон, подобные действия ошибочны. Сосредоточиться на горе денег значит отобрать их у кого-то другого в этом мире, а это привлечет к вам темные силы. Точно так же испытывать чувство, что вы достойны больших денег, неважно по какой причине, или сожалеть о деньгах, которые вы должны отдать или потеряли, или иногда не имели, значит просто-напросто увеличивать препятствия, мешающие вам иметь деньги. Никто не достоин денег. Это просто вопрос обладания или необладания ими. И тут все зависит от природы вашей мысленной энергии. Наилучший способ привлечь деньги и богатство в вашу жизнь – это сосредоточиться на устранении препятствий, лежащих на вашем пути к благополучию. Упражнение устранения препятствий, изложенное выше, весьма полезно в таком случае, так же, как и упражнения, о которых я расскажу чуть ниже. Устраняя препятствия, вы открываете себе путь к новой, правильной энергии мысли, способной сотворить для вас деньги и благосостояние, причем в соответствующем количестве и достойными методами. Дон в течение 27 лет работал в железнодорожной компании, занимаясь расписанием движения и инженерными работами. Но потом в компании произошли коренные изменения, которые не понравились Дону. От него потребовали выполнения новых обязанностей, и Дон почувствовал себя выбитым из колеи. У него началась депрессия, и через несколько месяцев он перестал справляться с работой. Весь следующий год он провел дома, леча свою депрессию и надеясь, что компания сочтет его уволенным по сокращению штатов и выплатит компенсацию. Однако это не было в правилах компании, которая оплачивала его работу только помесячно. И Дон не получил ожидаемого чека на большую сумму. Это вызвало у него еще более сильный гнев. Он проклинал своих руководителей и компанию и непрерывно думал о деньгах, которые, как он думал, заработал за долгие годы тяжкого труда. Когда я встретился с Доном, он хотел выяснить, как именно заставить компанию выплатить ему солидную компенсацию. Я объяснил ему, что он выбрал неправильный путь. Прежде всего, он не заслужил эти деньги, и постоянное размышление о них лишь притягивает к нему негативную энергию. Во-вторых, требовать денег у людей, которые ему не нравятся и на которых он разгневан, большая ошибка. Я также объяснил ему, что если он все-таки получит эти деньги, то вместе с ними получит и огромный отрицательный заряд, с которым к нему вернется весь его гнев и ненависть. Дон был потрясен, потому что большинство людей твердили ему, что он должен крепко держаться за свои деньги. Но, хорошенько подумав, он решил уступить и забыть о компенсации. и отправил в компанию письмо, в котором благодарил руководство за щедрость и поддержку во время его болезни. Как только Дон отправил это письмо, он почувствовал волну облегчения, окатившую его. Через несколько дней депрессия начала ослабевать, и 3 недели спустя к нему вернулась жажда жизни, и он решил выучиться на остеопата. Избавившись от жадности и гнева, Дон освободился и от препятствий на своем пути. Его здоровье и благосостояние вернулись. Он также ощутил себя свободным от страстного стремления к благополучию, и в результате через несколько лет у него была процветающая практика, и он зарабатывал куда больше, чем в железнодорожной компании. Создание благополучия. Благополучие – это жизненная сила, рождающаяся из правильной энергии мысли. Она создает вокруг вас благоприятные обстоятельства. Согласно взглядам древнего тибетского учения Бон, вполне возможно развивать эту важную мысленную энергию, чтобы приносить пользу себе и другим. Учение Бон утверждает, что существует 6 качеств, влияющих на ваши взаимоотношения с самими собой и с материальным миром. Эти качества усиливаются и слабеют в соответствии с внутренними приливами вашей жизненной силы, эмоций, мыслей и жизненного опыта. Эти 6 качеств важно взращивать в себе и уравновешивать одно с другим, если мы намерены управлять правильной энергией мысли и создавать благополучие. Хотя эти качества не кажутся напрямую связанными с деньгами, они все в равной мере имеют отношение к развитию правильной мысленной энергии денег, поскольку деньги влияют на все стороны нашей личности. Практика создания благополучия может выполняться для улучшения ваших дел в целом, по какому-то специальному поводу или для того, чтобы привлечь удачу и создать полное благополучие в вашей жизни. 6 качеств. Ча. Ча выражает вашу судьбу или ваши потенциальные возможности управлять своей жизнью. Это энергия, которую вы принесли с собой в эту жизнь, потенциал, с которым вы должны работать. Это особый скрытый принцип и сила, выражающая все положительные аспекты и величину остальных 5 качеств, перечисленных ниже. Энергия Ча в вашем уме, мыслях, поступках и жизни. Таким образом, Ча представляет собой путь энергии, который может привести вас к какому-то результату. Один из многих символов, выражающих Ча, это чистая, прохладная, прозрачная вода. Уонг Цанг. Уонг Цанг представляет собой процветание, удачу и личную силу и связан с финансовой стороной жизни. Вы вполне можете разобраться, что именно в вашей жизни необходимо улучшить либо изменить и обеспечить нужную энергию и движущие силы, чтобы достичь своих целей. Символ Лонг Цанг – ячменное зерно. Лунг Та – это ваша защитная энергия. Ваше внутреннее значение и та потенциальная удача, которую вы несете в себе. Лунг-та выражает вашу способность к успеху и помогает вам понять успех, какого рода будет для вас наилучшим. Один из символов лунг-та – прозрачный кристалл кварца. Лю. Эта энергия относится к вашей потенциальной жизнеспособности и здоровью и, соответственно, влияет на ваше умственное и физическое состояние. Один из символов энергии Лю – маленькая горстка влажной земли. Сок – это выражение вашей жизненной энергии. Это глубочайшая мысленная энергия, текущая сквозь вас в течение всей вашей жизни – тот возрождающийся снова и снова поток, основа, принадлежащая только вам. Символов, выражающих энергию сок, множество, и один из них – маленький кусочек свежего масла. Ла. Это сущностная энергия вашей жизни, материнская сила, которая поддерживает вас и помогает одолевать подъемы и спады. Это тот путь, которым энергия мысли проникает из космоса в ваше человеческое сознание и в повседневную жизнь. Символ энергии Ла – маленький кристалл чистой каменной соли. Когда три последние энергии ослабевают или уменьшаются из-за неправильного мышления, дурных привычек либо болезни, вы, скорее всего, начнете испытывать снижение благосостояния, упадок сил и почувствуете, что не в силах изменить сложившиеся обстоятельства. Необходимо пробудить все шесть качеств и использовать их для того, чтобы восстановить и увеличить вашу способность обладать благосостоянием и понимать его путь. Особенно в том, что касается денег и их влияния на вас. Как развить шесть качеств? Существует простой, но эффективный способ пробуждения этих качеств внутри вас и их усиления, и вместе с этим придет процветание и успех в любом предпринятом вами деле, связанном с материальным изобилием. Это упражнение немного сложнее, чем те, которые я предлагал вам прежде, но оно стоит того, чтобы выполнять его со всей тщательностью, поскольку обладает мощью и результативностью. Упражнение представляет собой сокращенный вариант древнего, но очень действенного ритуала, безопасного и исцеляющего. Убедитесь, что у вас есть все необходимое для его проведения, и найдите спокойный час, чтобы выполнить все действия. Значение ритуала. Вода, ячмень, кристалл, земля, масло и соль представляют собой шесть качеств. Хлопки в ладоши пробуждают дремлющие энергии и привлекают внимание богов к тому, о чем вы просите. Сбрызгивание водой головы – символ очищения. В учении Бон скрывается огромный свод знаний, и ритуалы, подобные изложенному ниже, связывают вас с этим хранилищем и пробуждают знания внутри вас.